Ворота по левую сторону от них только что открыли. Тут старуха вдруг вцепилась в Сун Цзяна и громко закричала: «Держите убийцу!» Испуганный Сун Цзян зажал ей рот рукой, прикрикнув на нее: «Замолчи!» Но унять старуху было невозможно. На крик подоспело несколько младших служащих уездного управления. Узнав Сун Цзяна, они начали уговаривать старуху: «Не кричи, старая, господин писарь не из таких людей. Если ты на него в обиде, так скажи по-хорошему, да он настоящий злодей». Не унималась старуха: «Задержите его и проводите нас в управление». Сун Цзян был человеком очень хорошим и пользовался любовью и уважением всех чиновников, как старших, так и младших. Любой в уезде готов был оказать ему услугу. Поэтому никто из стражников не хотел задерживать его, да к тому же они и не верили словам старухи Янь. В это время к месту происшествия подошел Тан Нюэр. Он нес коромысло барды, чтобы пораньше начать торговать ею возле уездного управления. Увидев, что какая-то старуха, вцепившись в Сун Цзяна, громко ругает его, и узнав в ней старую Янь, он вспомнил, как накануне она оскорбила его, и гнев забушевал в нем с новой силой. Положив свою ношу на табуретку старика, он протиснулся сквозь толпу и крикнул: «Ах ты, старая злодейка, да как ты смеешь держать господина писаря?» «Танер», — крикнула старуха, — «не вздумай вмешиваться в это дело, жизнью поплатишься». Но Тан Нюэр еще больше рассвирепел от ее слов и, не разобрав, что кричит старуха, оттащил ее от Сун Цзяна и, растопырив пальцы, закатил такую затрещину, что у нее искры из глаз посыпались, закружилась голова, и она выпустила Сун Цзяна. Высвободившись из ее рук, Сун Цзян скрылся в толпе. Тогда старуха кинулась к Тан Нюэру, схватила его за грудь и закричала: «Писарь Сун Цзян убил мою дочь, а ты помог ему скрыться. Откуда ж я мог знать?» — встревоженно сказал Тан Нюэр. «Уважаемые», — вопила старуха, — «помогите мне задержать злодея. Если вы не сделаете этого, вам же будет хуже». Стражники, которые с места не двигались из почтения к Сун Цзяну, теперь бросились вперед. Один из них схватил старуху, четверо других — Тан Нюэра — и поволокли их в управление. Вот уж поистине говорится: беда или удача сами собой не приходит, а их вызывает человек. Или еще: тот, кто на пожаре, обмотавшись пенькой, бросается в огонь, может сгореть. Каким же образом освободился Тан Нюэр, которого задержала старуха Янь, вы, читатель, узнаете из следующей главы. Глава 21, повествующая о том, как старуха Янь учинила скандал в Юньченском уездном управлении, как Чжутун, движимый чувством дружбы, помог Сун Цзяну скрыться. Вы уже знаете, читатель, что стражники схватили Тан Нюэра и втащили в управление. Начальник уезда, услышав об убийстве, поспешил в зал суда. Там у стола, окруженный стражниками, стоял Тан Нюэр. Слева от стола начальник уезда увидел женщину, опустившуюся на колени, а справа, также на коленях, какого-то молодца. «Что случилось?» — спросил начальник уезда. «Моя фамилия Янь», — начала старуха. «У меня была дочь по имени Паси, которая заключила с писарем уездного управления Сун Цзяном договор о сожительстве. Вчера, когда они выпивали и закусывали у нас дома, Тан Нюэр, разыскивая Сун Цзяна, явился к нам, наскандалил и ушел. Все это могут подтвердить соседи. Сегодня утром Сун Цзян рано вышел из дому, но вскоре вернулся и убил мою дочь. Я задержала его и притащила сюда, но Тан Нюэр силой освободил убийцу. Умоляю вас, господин начальник, разобрать это дело». Тогда начальник уезда обратился к Тан Нюэру: «Так ты осмелился освободить преступника? Разрешите доложить», — начал Тан Нюэр. «Я совсем не знал, что там у них произошло. Вчера вечером я действительно искал Сун Цзяна, чтобы попросить у него денег на чашку вина, а эта женщина выгнала меня из дому, да еще наградила за трещиной. Когда сегодня утром я вышел продавать свою барду, то увидел, что эта старуха стоит возле уездного управления, вцепившись в господина писаря. Теперь-то мне понятно, что не следовало вмешиваться и дать ему возможность скрыться. Но я ведь не знал, что он убил ее дочь. Нечего тут вздор городить», — рассердился начальник уезда. «Не может быть, чтобы такой благородный и справедливый человек, как Сун Цзян, совершил убийство. Это уж твоих рук дело. Эй, люди!» — крикнул он и велел позвать дежурного писаря и завести дело. Чжан Вэнь Юань тотчас же явился. Узнав от старой Янь, что Сун Цзян убил его возлюбленную, он записал показания, составил старухе прошение в суд, а также подробный отчет обо всем случившемся. Затем вызвал судейского чиновника, квартального старосту и соседей и вместе с ними отправился в дом Паси. Там они прежде всего осмотрели труп убитой и возле нее нашли кинжал. Внимательно обследовав место преступления, они установили, что женщина убита ударом кинжала в горло. Тело положили в гроб и отправили в кумирню, а затем все вернулись в управление. Начальник уезда был в хороших отношениях с Сун Цзяном и сейчас думал лишь о том, как бы выгородить его. Он несколько раз допрашивал Тан Нюэра, но тот твердил, что ничего не знает о случившемся. «А зачем же ты вчера ходил к ним в дом и скандалил?» – спросил начальник уезда. «Ясно, что ты причастен к этому делу. Да я отправился туда в надежде получить на чашку вина», – сказал Тан Нюэр. «Ерунда», – рассердился начальник уезда. «Ну-ка всыпьте ему хорошенько», – приказал он. Стражники набросились на Тан Нюэра, как лютые звери, связали его, повалили и обсчитали ему 50 палочных ударов. Однако и после наказания, Тан Нюэр продолжал говорить то же, что и прежде. Для начальника уезда было ясно, что Тан Нюэр и в самом деле ничего не знает, но начальник хотел спасти Сун Цзяна и продолжал допрашивать Тан Нюэра, а затем приказал надеть ему на шею кангу и отправить в тюрьму. Между тем Чжан Вэнь Юань говорил начальнику уезда, как бы там ни было, а найденный кинжал действительно принадлежит Сун Цзяну. Следовало бы вызвать его и допросить, тогда все выяснится. После того, как Чжан Вэнь Юань несколько раз являлся с этим предложением, начальник уезда вынужден был послать людей в дом Сун Цзяна арестовать его. Но Сун Цзян успел уже скрыться, и стражникам удалось задержать лишь его соседей, которые сообщили, что преступник сбежал неизвестно куда. Тогда Чжан Вэнь Юань предложил другой план. «Преступник Сун Цзян скрылся», — сказал он, — «но его отец, старый господин Сун, и младший брат Сун Цин проживают в усадьбе Сун Цзи Цунь. Можно арестовать их и доставить сюда, объявив срок для поимки Сун Цзяна. Так мы сумеем отыскать и привлечь к суду самого преступника». Однако подобный оборот дела никак не устраивал начальника уезда, так как он всеми силами старался свалить преступление на Тан Нюэра, а потом и его как-нибудь избавить от наказания. Но Чжан Вэнь Юаня, который вел это дело, никак нельзя было унять. Он все время подстрекал старуху Янь требовать поимки убийцы. В конце концов, не будучи в состоянии противиться усиленным настояниям Чжан Вэнь Юаня, начальник подписал приказ об аресте старого Суна с сыном Сун Цином и послал в усадьбу Сун Цзи Цунь трех стражников. Когда посланные прибыли в поместье Сун Цзи Цунь, старый хозяин вышел к ним навстречу, провел в комнату и пригласил сесть. Стражники предъявили приказ хозяину. Прочитав его, старый Сун молвил: «Прошу вас, почтенные служивые, выслушать меня. Предки наши были земледельцами и кормились со своих полей и огородов. Но мой непочтительный сын Сун Цзян, который с детства отличался непокорным нравом, не пожелал заниматься делом своего отца, а захотел непременно стать чиновником. Никакие уговоры не помогли. И вот несколько лет тому назад я подал в управление нашего уезда заявление о том, что отказываюсь от непокорного сына моего. Он давно уже не является членом нашей семьи и живет отдельно, в уездном городе. А в этом уединенном поместье я обитаю вдвоем с сыном своим Сунцином, и существуем мы на то, что собираем с наших полей и огородов. С Сунцзяном мы никакой связи не поддерживаем, и в нашу жизнь он не вмешивается. Из опасения, как бы он чего-нибудь не натворил и не впутал меня в беду, я обратился к прежнему начальнику уезда с просьбой выдать мне свидетельство о сделанном мной заявлении. Это свидетельство хранится у меня, и я могу показать его вам, уважаемые». Посланные стражники любили Сун Цзяна и прекрасно понимали, что речи старого Суна лишь хитрость, придуманная на случай неприятностей. Но они вовсе не хотели причинять этой семье вреда и поэтому сказали хозяину: